Недавно в Вене учредился Австрийский оргкомитет в честь Дня Солнца и Дня Звезды, а в городе Марибо – Славянский оргкомитет. Новые комитеты решили знаменательно организовать по случаю Дня Солнца и Дня Звезды семинар, публичную лекцию и другие культурно-политические мероприятия, посвященные бессмертным заслугам великого вождя Ким Ир Сена и великого руководителя Ким Чен Ира. Между тем, недавно в Каире учредился египетский оргкомитет в честь дня рождения великого Ким Чен Ира.